Глава 10. Вечная жизнь. Караваджо-мания возникает подобно эпидемии сразу после смерти художника и не утихает по сей день. Сегодня каждая новая выставка, посвященная Меризи, буквально ломится от посетителей, а библиотеки из года в год пополняются новыми публикациями, освещающими жизнь и творчество загадочного художника. В 17 веке случился настоящий бум вокруг его картин. Возникает множество репродукций его произведений, между коллекционерами происходит хаотичный обмен оригиналами, копиями, эстампами. Художники следующего поколения на волне этого ажиотажа провозглашают себя наследниками его революционной техники. Секрет бессмертия Караваджо в том, что он впервые предпринял попытку выработать собственный стиль, который тут же подхватили его последователи. Память Меризи увековечена не только в так называемых картинах-автографах, но и в многочисленных полотнах, которые украсили алтари, галереи и дворцы уже после его смерти. Объявить себя последователем Караваджо – весьма смелый шаг. Художник никогда никому не раскрывал секреты своего мастерства. В какой-то мере приблизиться к тайнам живописи великого гения удалось Бартоломео Манфреди. Его творческий метод позволяет наглядно продемонстрировать молодым живописцам основные элементы творческого языка Меризи. Темный фон, из которого проступают лица и предметы, минимализм в плане сценографии, отсутствие архитектурных элементов в качестве кулис, а также пейзажей, смягчающих напряженность сцены. Упор на достоверное отображение реальности. Персонажи – игроки, цыганки, музыканты, морщинистые старухи – изображаются по пояс, с близкого расстояния. Они представлены участниками повседневной сцены, вокруг стола таверны или на улице. Джованни Бальони в биографии, посвященной Манфреди, пишет о нем следующее. «Художник достиг таких вершин подражания, что вводят в заблуждение даже опытных искусствоведов. Многие его произведения ошибочно приписывают Караваджо». Так называемый метод Манфреди постепенно распространяется по ту сторону Альп, доходя до Северной Европы, где находят наиболее яркое выражение в творчестве Герита ван Хондхорста. Он активно использует на своих полотнах темный фон и яркий источник света в виде свечи или фонаря, создающий загадочную атмосферу. Бок о бок с ним работают Дирк ван Бабурен и Хендрик Тербрюген. Они наделяют своих старых служанок и влюбленных юношей выражениями, которые лишь отдаленно напоминают эмоции персонажей великого маэстро. Волна караваджизма докатилась и до Франции, отразившись в творчестве придворного художника Людовика VIII Симона Вуэ. Не смог устоять перед очарованием теней Караваджо и Бартоломео Каваротци да Витербо, обучавшийся в Римской академии помаранчо. Он экспортирует стиль ломбардского художника в Испанию, где будет работать при монастыре Эскориал. Не только молодых приводил в трепет гений Меризи. Среди художников, испытавших влияние Караваджо, есть поистине громкие имена. Его передовые находки заражают словно вирус уже состоявшихся живописцев, заставляя их переоценить собственное творчество. Гверчино получает образование в Академии Караччи в Эмилии, но, приезжая в Рим, корректирует свой стиль под влиянием новаторства Меризи. Точно так же эфирная палитра и пастельные цвета Гвидорени обогащаются мрачными драматичными нотами после знакомства с творчеством Караваджо. Джованни Батиста Карачелло уже сделал успешную карьеру в Неаполе, когда вдруг прибытие в город беглого художника коренным образом меняет его стиль и творческий путь. Хосе де Рибера, по прозвищу Спаньолетто, заимствует у Меризи темную палитру, которая приведет его от подножья Везувия к европейскому успеху. Именно искусство дарует вечную жизнь гению Караваджо, а вовсе не скандальные события его жизни – отмеченные излишествами, преступлениями, бегством. Меризи не создал собственной школы, у него не было даже своей мастерской, и тем не менее он стал родоначальником целой школы выдающихся учеников. Не эксцентричный характер, не ужасающие поступки и не трагическая смерть, а особое очарование и потрясающая энергетика картин Караваджо – вот что притягивает наше внимание, заставляя и по сей день разгадывать тайны великого гения. Читал Тарасов Валентин.